Ночь уже далека, утро клином врезалось, ушло водоворота. Мы с тобой курили трубку мира, в голосе дрожала пара ноток. Не кричали, не остановили белые слова за облаками. Никого на свете не любили, ждали. Одиноким не прольется время, что подарено Всевышним. Я тяну ладони к солнцу, солнце остается неподвижным. Не кричали, не остановили белые слова за облаками. Никого на свете не любили, ждали. Не кричали, не остановили белые слова за облаками. Никого на свете не любили, ждали. Рядом поутру одумалась, исчезла. Вот спасибо снам и листопадам, и всему, что то имело место. Не кричали, не остановили белые слова за облаками. Никого на свете не любили.